Это манон воды, мелизина салонов и тротуара, господствует над мужчиной, подобно лизистрате, подтверждая взгляды Шопенгауэра. Мелизина — неуловимая неверная фея из французских средневековых легенд и рыцарских романов. Примечание редактора. Любовь — этот наиболее скотский инстинкт, присущий каждому животному. Эта ловушка, поставленная нам природой, превратилась в руках женщины в страшное оружие господства. Но примерно к 1884-1885 годам женщина начала подумывать о том, чтобы отказаться от этого оружия. Предугадывая, во что выльется феминизм, Мопассан, хорошо осведомленный о модных идеях, реагирует с необыкновенной быстротой. «Наша владычица будет с нами на равной ноге. Тем хуже для нее». Это напоминает подпись к рисунку в одном иллюстрированном журнальчике 1900-х годов, где изображены две суфражистки из Латинского квартала, болтающие перед кафе на улице Суфло, на террасе которого сидят две миленькие женщины. Суфражистки — участницы движения за предоставление женщинам избирательных и других политических прав. Примечание редактора. Первые говорят: «Мы хотим быть равными с мужчинами». Вторые же твердят: «Мы предпочитаем оставаться их любовницами». Ничего нет удивительного в том, что авторы Ветты на стороне последних. Видите ли, сударыня, какова бы ни была любовь, соединяющая мужчину и женщину, они умом и душою всегда чужды друг другу. Они остаются воюющими сторонами. Искусно завуалировать красотой свою отвратительную сущность — вот все, что Ги просит у женщин и будет просить все настойчивее. Да, бывают такие женщины, расцветающие только для наших грез, украшенные всей поэзией, всем блеском идеала, всем эстетическим обаянием и чарами, какими цивилизация наделила женщину, эту статую из живой плоти, возбуждающую не только чувственную любовь, но и духовные стремления. Для Мопассана, последователя Шопенгауэра, эта поэтизация женщины всего лишь предлог для того, чтобы продолжить поиск идеала, несмотря на постоянную, изматывающую неудовлетворенность. И Ги полностью отдает себе в этом отчет. «Я люблю только одну единственную женщину, незнакомку, долгожданную, желанную, ту, что владеет моим сердцем, еще невидимое глазу, ту, что я наделяю в мечтах всеми мыслимыми совершенствами». Он будет искать ее неустанно, ежедневно. Но такой женщины нет, и он отлично это знает. И он приходит к беспощадному признанию: «Я никогда не любил». Глава пятая. Улица Моншанен, или жилище караибского сутенера. Смерть в зеркале. Тургенев и фантастический прием номер два. Погоня за собой. Предчувствие смерти. Вагнер и сиракузский овн. Палермские катакомбы, викинг перед Олимпом, милый друг и смерть Гюго, линия водораздела. Тот вечер в Париже выдался на редкость теплым, и сладкий запах цветущих каштанов доносился из парка Монсо. В своем новом жилище Ги перечитывал гранки, доставленные ему из Жильбласа. С 6 апреля по 30 мая 1885 года «Милый друг» печатается на страницах Жильбласа. Примечание автора. Звуки рояля Гуно, живущего по соседству, наполняли комнату. Ги встает из-за стола и подходит к окну небольшого особняка по улице Моншанен, 10, принадлежащего его кузену Луиле Пуатвену. Это кокетливое, но не слишком броское трехэтажное здание в готическом стиле возвышается в модном квартале неподалеку от площади Мальзерб. Не прошло еще и 5 лет, как был построен дом. Писатель занимает первый этаж особняка с апреля 1884 года, а Луи живет на втором этаже. Всего 2-3 сотни метров отделяют улицу Дюлон от улицы Моншанен, а между тем это сознательное бегство из квартала Батиньоль, сплошь заселенного бездарными мазилами, поближе к зелени парка Монсо. Как и Париж, Мопассан стремится к западу.